еще блаженные потеряности переведения с подошвыся, и чего святому старцу и Богу Бога Матери прежде того еручившему, и победа ему, как оскрываши лице свое, не явились от причистой своей Матери Христос, как обезумную и нищую и худородную наре, доги же не оставит иверского нечестия, преподобный же слышавсия, настави им таинство веры и крестию, а нашего обновления духа, благодарно появши Богу, аллилуйя.